Глава 35. «Хотите чаю?» — спросила Шона у Купера. «Или, может быть, что-нибудь выпить? У меня есть открытая бутылка красного». Было самое начало 20:00. Они стояли на кухне в ее квартирке в Пимлико. Шона опиралась рукой на старый поцарапанный кухонный стол. Волосы она собрала в пучок и до сих пор не переоделась, оставаясь в рабочей одежде. «У нее усталый вид», — подумал Купер. Но, тем не менее, она рада его видеть. На столе стояла большая коробка из-под обуви, неплотно завернутая в оберточную бумагу. На лицевой стороне можно было различить надпись, сделанную рукой Микки. Некоторое время назад Шона позвонила Куперу, чтобы сообщить. Она забрала посылку с почты, и в ней оказались дневники ее мужа, которые она отдала Микки. Женщина была вне себя от волнения и очень извинялась. Оказалось, что Микки отправил посылку вторым классом, но не наклеил достаточное количество марок. Не предполагая, что это что-то срочное, Шона не сразу пошла за ней, и посылка пролежала на почте почти неделю. Судя по штемпелю, Микки отправил дневники Кевина в пятницу, за день до поездки на скачки. Куперу не терпелось вернуться в офис и начать просматривать их. Но он видел, что Шоне нужна компания. Он чувствовал ее одиночество, которое, возможно, вспыхнуло при виде дневников и записных книжек мужа. Кроме того, не помешало бы выпить. День был сплошным разочарованием. Пришлось разговаривать с Кристен, которая была неприятно резкой, а затем ловить аналитика с канала 4, играя с ним в телефонные игры целый день. Плюс ко всему, ему покоя не давал тихий, ноющий голосок в голове, который напоминал, что кто-то должен позвонить Фагану насчет этой посылки и флешки. Может быть, стоит засунуть эту чертову флешку между блокнотами и тетрадями и таким образом избавиться от нее? Не похоже, чтобы Шона просмотрела все, что было в коробке. Делать это ему не хотелось, ведь она ничего от него не скрывала. Но он не мог придумать другого способа передать флешку в полицию, не подвергаясь дополнительным расспросам. Только не забыть стереть с нее отпечатки пальцев. «Было бы неплохо выпить вина», — произнес он, глядя, как она наливает ему полный бокал и другой себе, он, скрипя сердце, добавил. «А если подумать, может быть, вам стоит отдать все это полиции?» Возможно, дневники не имеют никакого отношения к убийству Микки. Но лучше подстраховаться. Она кивнула. «Я так и собиралась сделать. Я просто хотела, чтобы вы их посмотрели. Можете сделать копии, если хотите. Несколько часов задержки вряд ли повредят. У меня есть сканер».